и рассказано о трех сестрах. Но там никакого серьезного разбора и в помине не было. Можно было даже подумать, как, и это все о трех сестрах? Они, казалось, занимают такое место в жизни МХАТа. Эта главка совсем небольшая. Она про то, как все заметили, что Чехов влюблен в Книппер. И про то, как он из Ялты присылал пьесу по отдельным актам. И как потом читал ее вслух труппе, как рассердился на глупое обсуждение. И про то, как спектакль не получался. И как всех охватило отчаяние, что чего-то в спектакле не достает. И затем буквально несколько строчек посвящено тому, в какой момент Станиславский понял, чего все-таки не хватало. «Мне кажется, что нужно было определенным образом настроенным быть, чтобы эти строчки завладели твоим сознанием. Иначе их просто можно пропустить. Действительно, не наивно ли рассказывать в большой книге, как кто-то вдруг стал нервно царапать пальцами о скамью? От этого возник звук скребущей мыши. И неожиданно возникло ощущение уюта семейного очага, и заработала интуиция. И Станиславский вдруг понял, что эти чеховские персонажи вовсе не носятся со своей тоской, а хотят жить, шутить, подобно самому Чехову, который, между тем, хорошо знал о своей неизлечимой болезни. Нам часто свойственен художественный экстремизм. Мы той или иной пьесой воюем. Она оружие в наших руках. И мы не особенно заботимся о том, чтобы воссоздать действительную жизнь, описанную в данной пьесе. Но если вами не завладели задачи, противоположные тем, которые ставил перед собой Чехов, то обязательно придет время, когда вы сумеете почувствовать прелесть того, как Станиславский судит о трех сестрах и вообще о Чехове. Ему не нужно было вымучивать идеи. Он сам был чеховским до корней волос, и надо только суметь увидеть это. Я не отрицаю того, что следует искать новое, но еще хорошо бы знать и чувствовать то, что по данному поводу думали и писали мудрецы. Когда мы пренебрегаем этими знаниями, то и получается чушь. Хотя на деле все это не так просто. Ставя первый раз «Три сестры», я хорошо знал, что писал об этой пьесе Станиславский, но меня это мало задевало. А теперь я читаю с гораздо большим вниманием. Но театр — такое коварное дело, что, может быть, как раз сейчас «Три сестры» у меня могут не получиться. И все же я с удовольствием вновь вчитываюсь во все то, что о Чехове написал Станиславский. А по поводу «Месяца в деревне» я сейчас думаю, что он сказал в своей книге недостаточно. В Тургеневской пьесе есть нечто большее, чем психологические кружева. Но, может быть, придет время, и я пойму значение простых слов Станиславского, и мне не захочется ничего модернизировать в «Месяце в деревне». Я, правда, не знаю, наступит ли в этот момент мудрость или просто придет старость. Ставя «Месяц в деревне», я внутренне сердился на так называемую голубизну тургеневской традиции. Мне казалось, что Тургенев вовсе не такой элегичный, спокойный, как многие его воспринимают. Мне нужно было извлечь из Тургенева всю его драматичность. Ведь там, в «Месяце в деревне», уже начало того, что произойдет затем с людьми в «Вишневом саде». Вскоре после премьеры мы поехали на гастроли в Англию. Вот там-то меня полностью поймут, думал я. Там нет этой зависимости от тургеневских традиций. Западному театру свойственна большая острота. Каково же было мое удивление, когда в газетах писали, что мы обращаемся с Тургеневым как со старой игрушкой, которую надо сильно потрясти, чтобы она забавляла. Этим, видимо, хотели сказать, что Тургенев вовсе не старая игрушка, что ее не надо трясти. Он и так интересен. Нас, в общем, хвалили. но с этой оговоркой. Я знаю,